Глава 7. К Архангельску мы подъехали ночью. Большинство из нашего отряда уже спали, когда на горизонте появились портовые огни. Вся акватория замерзшего залива была заставлена грузовым транспортом, прибывшим с северов для торговли и обмена. Снегоходы с прицепами от небольших семей охотников. Вездеходы, груженные по самые борта, от семей побольше. И длинные караваны от артелей. Все это занимало столько места, что нам пришлось буквально протискиваться в подъемной эстакаде, чтобы выбраться на твердую землю. Досмотровые пункты работали круглосуточно. Нас встретили на подъеме и отправили через широкий проезд к весовому контролю. Нам это было не нужно, но с мелкими чиновниками спорить не хотелось. На месте объясню, что они не на того бочку катят. Вереница наших вездеходов заползла в небольшой подъем и выстроилась в очередь друг за другом. Я отправился искать виновника нашей задержки. Такой нашелся в первом здании. «Предоставьте документы на товар в развернутом виде», не поднимая головы от бумаг, произнес полный мужчина с круглым лицом и покрасневшими от возни с цифрами глазами. «У меня нет товара». «Только люди и техника». «Как нет товара?» — поднял на меня взгляд клерк. «А вот так. Я ничего не везу. Мне нужно проехать через порт и попасть на железнодорожный вокзал. От вас требуется просто пропустить нас без задержек». «Не положено», — ответил мужчина, казалось, даже не услышав меня. «Что не положено?» — удивился я. «Пускать порожняком в город не положено». «Кем не положено?» «Указом мэра!» Он только что палец вверх не поднял, показывая всю значимость указа и мэра. «Значит, если я прибыл сюда с севера, например, из научной экспедиции, то не смогу попасть в город?» Меня это начинало накалять. «Не люблю я бюрократию, особенно если она слепая». «Не положено?» Пожал плечами мужчина и пригладил залысины. «Давай так. Я решил еще раз попробовать воззвать к его разумности. Ты посмотришь, что у нас есть немного провизии, и посчитаешь ее за товар. Возьмешь с нас деньги за ввоз ее на территорию города, как будто мы решили торговать едой, и спокойно пропустишь нас. Я знал, что для мелкого клерка важно, чтобы все было сделано по закону. Тогда его совесть чиста. Давать взятку я не собирался, а вот заплатить нужные налоги, что ж, я был готов». «Не могу», — с вызовом ответил мужчина. «У вас 8 единиц транспорта. Сколько продуктов питания вы собираетесь предоставить для описи?» «Не все ли равно?» Я уже не просто накалился, я начал нервничать. А когда я нервничаю, окружающим может становиться плохо. «Не стоит вам на меня давить. Я могу и охрану вызвать. Или же предложите мне что-то другое». Я посмотрел на круглую рожу зажравшегося начальничка. Он явно намекал на взятку. Я привык решать такие вопросы быстро и радикально. В ледяной пустыне это казалось нормальным, а здесь я представил, что сейчас разнесу этого гаденуша на атомы, а потом его станут искать. Нет, мне это все равно. Но как-то убивать человека за такое. Проворовавшегося мэра, который тянет себе в карман все, что можно, еще куда ни шло, но здесь. Я понимал, что этот человек испорчен системой, но не хотел решать вопросы так радикально. Иначе мне пришлось бы убить кучу народу, что добралась пусть до минимальной, но власти, и теперь использует ее в своих интересах. «Давай так. Сейчас мы забудем, что ты сказал насчет твоего способа решения вопроса. Ты еще немного подумаешь и пропустишь моих людей через этот долбанный пункт контроля. А кто вы, собственно, такой, чтобы мне указывать, что делать?» Нагло заявил мужчина и встал из-за стола. «Я князь Сибирский», — ответил я совершенно спокойно в противовес сказанному до этого. «Князь Сибирский», — промямлил клерк. «Тот, который... тот, что...» Язык у него вдруг начал заплетаться, а ноги подкосились. Я изобразил плотоядную улыбку и кивнул. «Тот», — добавил я для пущего эффекта. Я мог бы взять его под контроль и сделать что угодно. Мог бы заставить его забыть, что я был здесь. Но мне показалось забавным заявить о своем возвращении. Даже не сомневался, что едва мы пройдем, этот товарищ побежит докладывать начальству, кто здесь был. Да пофиг, пусть докладывает. Сказать, что меня радовал страх мелких взяточников перед моим именем, будет неверно. Скажем так, мне было приятно, что меня знают. «Проезжайте», — пробормотал мужчина, придя в себя. Все же, немного подумав, я решил стереть ему память. Если уж меня отправили подальше и надеются, что я вернусь еще не скоро, то пусть мое появление будет сюрпризом. Незачем кому-либо знать заранее. Я видел, что загорелся зеленый светофор, показывая вездеходам, что проезд открыт. Дождавшись, когда вся техника оказалась на территории города, я коротким разрядом вырубил взяточника и подтер ему память. Уходя, я повесил табличку «Закрыто на обед». Пусть человек отдохнет от своих трудов. Минут через 20 очнется и не будет ничего помнить. Ну, только как уснул на рабочем месте. «Что так долго?» — спросил Олег, как только я вернулся. «Проблемы?» «Никаких!» — весело ответил я. Ситуация с проездом меня немного взбодрила и придала какой-то бесшабашный настрой. Теперь нам нужно было добраться до вокзала, погрузиться на поезд и отправляться в столицу. «А как вы добирались сюда?» — спросил я Олега. «Роза Ковалева выделила нам спецсостав», — ответил он. «Мы ехали без остановок. Распоряжение главы государства выполняют все». «Отлично», — ответил я. «У меня появилась идея». Олег тяжело вздохнул. Кажется, мои идеи его не особо вдохновляли. Но я не мог успокоиться. «Меня уже...» Слегка несло. Сочетание того, что надо торопиться, и небольшой инцидент при прохождении контроля замотивировали меня на действия. «Далеко отсюда до вокзала?» — спросил я Олега. «Не очень, но, думаю, соваться туда раньше утра не имеет смысла. Спецсостав давно ушел, а обычный поезд отправляется на рассвете. Вот мы все и узнаем», — усмехнулся я. Железнодорожный вокзал оказался не слишком большим, но огороженным со всех сторон высоким забором. Выезд к погрузочным платформам был только один и охранялся. Прорываться через КПП я не собирался. К тому же, что я там буду делать, если нет состава? Вместо этого я отправился к диспетчеру, оставив своих парковаться на привокзальной площади. В здании вокзала было пусто, на часах 2 с небольшим ночи. Если поезда отходят только утром, то неудивительно, что на конечной станции ветки нет пассажиров. Диспетчером оказалась сонная, симпатичная женщина средних лет. Она выслушала мою просьбу связать меня с начальником станции и отрицательно покачала головой. «Это невозможно!» — зевая, произнесла она. «Начальник станции дома, спит. Приходите утром, тогда и будем решать ваш вопрос». «Милая», — улыбнувшись, произнес я, отчего дамочка встрепенулась, но, сообразив, что это лишь обращение, тут же снова поникла. «Мой вопрос требует немедленного решения. Так что либо вы приглашаете сюда начальника станции, либо я сам иду к нему домой и вытаскиваю его из постели. Уверен, ему будет комфортнее работать в первом случае. Во втором он вряд ли сможет расслабиться». «Это угроза?» — удивилась диспетчер. «Пока нет», — мило улыбнувшись, сказал я. «Пока это только предложение. Но я вижу по вашему лицу, что вы хотите мне помочь. Я всегда считал, что такие привлекательные женщины, как вы, могут и хотят помогать парням вроде меня». Я снова изобразил улыбку и подмигнул ей. «Возможно, будь я постарше, она бы повелась на такое». Но сейчас она лишь фыркнула. «Нет, это превышение моих полномочий», — слегка неуверенно произнесла диспетчер и вдруг задумалась. «Ну что за люди? Когда просишь их помочь, они отказывают, прикрываясь своими полномочиями. Я не хотел насильно выведывать у нее адрес начальника, не хотел принуждать ее что-то делать. Мне было бы приятно, если бы она помогла мне просто так. Я погрузился в размышления о том, как же мне поступить. Ненадолго, буквально на пару секунд. «Хотя вы знаете...» — вдруг сказала женщина и посмотрела на меня как-то по-другому. «Я помогу вам». «О, чудо случилось!» «У вас такая улыбка и такое выражение лица, словно и впрямь нет времени ждать», — задумчиво произнесла она. Я взглянул на нее и улыбнулся чуть шире. Протянул руку в небольшое окошечко и коснулся ее ладони. Женщина вздрогнула, но руку не отдернула. «Спасибо, я вам очень признателен», — искренне поблагодарил я. «Я не смогу вызвать начальника станции, но дам вам адрес, где его найти. На мой вызов он попросту не отреагирует. А у вас, я вижу, есть потенциал оказывать влияние на людей». «Это уж точно. И не только потенциал, но и все возможности». Я еще раз поблагодарил симпатичного диспетчера, что смогла перешагнуть через свои инструкции и просто помочь нуждающемуся человеку. На полученной бумажке был написан именно этот адрес. Я не стал тащить с собой весь караван вездеходов, а просто взял снегоход и отправился за начальником. Что именно я от него хотел? Мне нужен был локомотив, вагон и пара платформ для техники. Все. Нет. Еще беспрепятственный проезд до столицы. И я был уверен, что начальник станции имел возможность мне помочь. Вот только дом был слишком уж странный. Двухэтажное отдельно стоящее здание. Окна на втором этаже светились, а на первом были плотно занавешены шторами. У входа топтались два мужика, типичных охранника. Я еще раз проверил адрес, данный мне диспетчером. Все верно. Улица и дом совпадали. И куда же меня отправила симпатичная женщина, на которую, как мне казалось, я произвел положительное впечатление? Торчать на улице было глупо, так что я подошел ко входу и попытался попасть внутрь. «Ты куда?» — спросил меня тип, что я определил как охранника. Он схватил меня за рукав плаща и задержал, не давая пройти внутрь. «Я ищу начальника станции. У меня к нему дело», — ответил я, скосив взгляд на державшую меня руку. «В нашем заведении может отдыхать любой житель города». «Именно отдыхать», — сделал упор на последнее слово охранник. «Это означает, что ни один малохольный не станет мешать нашим гостям заниматься тем, чем они хотят». «Малохольным» меня еще не называли. Странно, неужели мой плащ не подсказал этим отморозкам, что они имеют дело с одаренным? Того, что держал меня за рукав, я схватил за руку, одновременно уперся ладонью в лоб второго. Разряды на один короткий миг осветили сиреневым темноту ночи и погасли, как и сознание двух громил. Я не стал ничего делать с телами. Убить я их не убил, просто вырубил. Поваляются и очухаются. Ничего страшного. Дверь оказалась тяжелой и плотно прикрытой. На улицу не проникало ни звука, зато едва я открыл ее, как меня буквально обволокло ритмичными, но одновременно мелодичными звуками. Я прошел по узкому коридору, где не встретил ни единого человека. Музыка была незнакомой, но сам стиль что-то напоминал. Под такое обычно танцевали стриптизерши. Я вышел в большой темный зал с освещенной сценой посередине. У шеста извивалась в такт музыки полуобнаженная молодая девушка. Симпатичная, надо заметить. Особенно выделялась шикарная грудь, которую она совала в лицо окосевшему от алкоголя толстяку с потной красной мордой. Толстяк, трясущейся рукой, пытался пристроить купюры в стринге танцовщица. Я не стал задерживаться у входа и направился к барной стойке. Воняло какой-то не особо приятной парфюмерией, Резкий и приторный запах раздражал. «Мне нужен начальник железнодорожной станции!» — крикнул я подошедшему бармену, стараясь перекричать музыку. Едва я произнес «мне нужен», музыка стихла, танец закончился, и вторая часть фразы повисла в воздухе, заставив всех посетителей обратить на меня внимание. Бармен произнес что-то типа «ой» и скрылся за стойкой. Меня всегда веселило такое. Никогда не происходило со мной, но со стороны смотрелось забавно. Я оглядел зал. Заиграла новая композиция, и очередная девчонка в нижнем белье принялась демонстрировать свое тело на сцене. Что ж, это была симпатичной, но мне было не до них. В дальнем углу зала я заметил грузного мужчину, всматривающегося в меня, словно хотел, чтобы я провалился сквозь пол. Похоже, мой клиент. Я стал пробираться между столиков к нему. На полукруглом кожаном диване сидело три девушки в одних трусиках и демонстративно липли к толстяку. Мне аж противно стало. Девчонка бы в каких-нибудь соревнованиях по гимнастике участвовать. Гибкие, подтянутые, разве что грудь большевата. Ну и ладно, может, первые места и не займут, зато как поклонники будут рады. Не успел я подойти к столику, как путь мне преградил какой-то бугай. «Да что здесь за порядки такие? Не начальник станции, а бандит какой-то. Хотя тут ведь большой транспортный тупик. Много товаров с северов идут через Архангельск. Охотники, рыболовы, нелегальные добытчики аквамарила. Все они везут свой товар сюда, на продажу или обмен. Неудивительно, что начальником станции стал местный воротила. Теплое местечко». «Мне кажется, вы ошиблись столиком», — с угрозой в голосе произнес бугай. «Мне порядком надоело все это представление. Я уже хотел заполучить, что нужно, и отправиться в путь. Тем более мне хотелось быстрее попасть к Дане. Я очень надеялся, что с ней все в порядке. Но сердце было не на месте. Бугаю я влепил разряд так, чтобы не появлялся рядом в ближайший час. Может, и перестарался». Столько времени я тут торчать не планировал. Бедняга мгновенно отрубился и пластом упал на пол, вызвав жуткий грохот. Боковым зрением я видел, что кто-то из охраны дернулся в мою сторону, но я обернулся к нему и погрозил пальцем. «Не лезь, я поговорить». «Ну почти». «Ты что себе позволяешь?» Тут же стал быковать толстый, что сидел с девчонками. Я наклонился, взял его за воротник и потянул вверх. Мужик оказался тяжеленным. На такой вес я не рассчитывал. Пришлось немного помочь ему разрядом. Не заметил, куда я попал, но толстяк вскочил с места, издав поросячий визг. Девчонки стратегически грамотно нырнули под столик, так что наружу остались торчать только их оголенные задницы. Я шлепнул одну по упругой ягодице и предложил освободить нам место для задушевной беседы. Девочки поняли меня и, мгновенно выскользнув из-под стола, скрылись в глубине помещения. «Ты начальник железнодорожной станции?» — спросил я Борова, что никак не мог определиться, стоять ему смирно или бежать. Отчего топтался на месте, отчаянно переминаясь с ноги на ногу? «Смотря кто спрашивает!» — хрюкнул он, но достаточно вежливо, чтобы не получить молнии по носу. «Князь Сибирский!» — усмехнулся я. Глаза толстяка полезли из орбит, но все же остались в разумных пределах. Я видел, как в его голове боролись одновременно несколько мыслей, но победило здравое. «Что тебе от меня надо?» Я коротко рассказал, что я хочу. «Ты, как я погляжу, вообще не стесняешься?» — усмехнулся начальник станции. «Мне нравятся наглые молодые люди». «Мне не нужно тебе нравиться. Просто сделай все, что я прошу, и можешь быть свободен». «Это не так просто организовать ночью». «А ты постарайся». «Очень», — вежливо, но с намеком произнес я. Честно говоря, я собирался заплатить денег за сбор состава и срочность. Но увидев все это, осознав, что передо мной за человек, я передумал. Мне, конечно, нужно было обменять имеющуюся у меня валюту на рубли, но это может и подождать. Толстяк смотрел на меня и раздумывал пару минут, после чего воскликнул. Чего только не сделаешь для высокого гостя. Идем. Организую все по высшему разряду. Вагон-ресторан к составу добавлять? Обязательно, усмехнулся я. И не забудь загрузить туда продукты питания. Начальник станции заржал и стал протискиваться к выходу. По пути он щипал официанток и попадающихся стриптизерш за мягкое место, отчего те взвизгивали и смеялись. Ну что за манеры? Никаких подвохов во время формирования спецсостава не возникло. Начальник организовал все очень быстро и профессионально. При этом он даже не заикнулся про деньги или еще какой-то способ благодарности. Понимал жирная скотина, что в лучшем случае получит разряд в лоб. Под управлением Олега технику погрузили на платформы, подогнанные к грузовому перрону. Все происходило быстро и четко. Начальник станции присутствовал лично и проследил, чтобы нам выделили локомотив, машинистов, спальный вагон, вагон-ресторан и три платформы под технику. Меня смущало его такое рьяное желание помогать. Я подозревал, что он нас сдаст, едва мы отчалим. Не знаю, куда и кому, а главное, чем это нам грозит. Но такой человек не станет прощать публичное унижение. Лично ему я собирался подчистить память, но через какое-то время все равно он выяснит, что произошло. Не чистить же память всем, кто нам помогал и видел. Сборы продлились больше 4 часов. К 7 утра мы были готовы выезжать. Как же проще было бы быть начальник станции примерной семьянин. Уговорил бы я его помочь. Заплатил денег и на сборы, и за хлопоты. Все. Все довольны, никто никого не подставляет. Но нет же, он оказался мерзавцем. Ладно, сильно расстраиваться из-за него я не собирался. Едва все распоряжения были отданы, я подошел попрощаться с начальником станции. Слов особо не было, а вырубать его не хотелось. Я решил провернуть тот фокус, что мне как-то удался с подменой памяти. На все про все потребовалось 5 минут. Теперь местный воротило считал, что помог серьезному авторитету с севера отправиться в столицу по личному приглашению Ольги Смирновой. Якобы для знакомства с новой главой семьи. Не знаю, насколько долго продержится эта легенда, но на первых порах сойдет. Локомотив просигналил, и состав тронулся. На ближайшие километры нам был обеспечен зеленый коридор. Все, что относилось к Архангельскому участку ЖД, мы должны были проехать быстро и без остановок. Я не пошел спать. Состояние было не то. Мозг требовал размышлений или хотя бы пищи. Решив, что вагон-ресторан будет отличным вариантом моего размещения, я отправился туда и занял столик. Ко мне тут же подошла заспанная официантка. Судя по всему, девушку разбудили и выдернули из дома на работу. Она слабо соображала, что происходит, но мило улыбалась и профессионально строила глазки. Я попросил принести мне кофе. «Хотите газету к кофе?» — спросила девушка. Почувствовав себя не то графом, не то настоящим князем, путешествующим в дорогом СВ, я кивнул, принимая предложение. Через 5 минут мне подали крошечную белую чашечку эспрессо, хрустальный стакан с водой и 2 газеты. «Простите, у нас только вчерашние», — извинилась девушка, очень мило изобразив раскаяние. «Ничего», — снисходительно ответил я, не выходя из образа. Девушка удалилась, а я принялся за кофе и изучение газет. Как человек, давненько не читавший прессы, я раскрыл газету на середине. «Очередная колония перешла на независимое существование». «Заключенные, по примеру князя Сибирского, объявили независимость», — гласили заголовки. Я улыбнулся. Пусть это и не совсем моя заслуга, но было приятно. Я не стал читать эти статьи, а просто пробежал глазами остальные названия. Ничего интересного. Я свернул газету так, чтобы видеть первую полосу, и замер, прочитав написанное крупным шрифтом. «Сегодня в столице введено военное положение. Власти не сообщают о случившемся».